Ах, на концерт, так он уже закончился. Вы опоздали, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Меня зовут Магн. Магн. Нильс хлопнул в ладоши. А я-то думаю, где вас видел. Вы пили с троллями летом. Жаль, что вас сейчас не было. Тролли без вас много потеряли. Так, короче, Аксель решительно прекратил дискуссию. Время позднее, куда вас везти? У вас есть здесь поблизости друзья, родственники? Друзья, друг, да. Он упал в водопад, в схватке с... Что с ним сейчас? А, так ваш друг, русский барабанщик. Заулыбался Нильс. Он жив, жив, только в госпитале. Ты говоришь про ту клинику, что на окраине Намсуса? Перебил Аксель. Я вез сегодня одного профессора оттуда, так он говорил про этого парня. Не хочу вас пугать, Магн, но, похоже, дела его не очень-то хороши. Хотите, отвезу вас туда? Магн молча кивнула. И мы тоже туда поедем. А вас, думаю, давно заждались родители, на месте которых... Аксель махнул рукой и запустил двигатель. Уже больше 3 недель русский музыкант Игорь Акимцев лежал в коме в реанимационной палате частной клиники, что располагалось в 7 милях к западу от Снольдихольма. Попал он туда благодаря басисту Ергу, с которым подружился вроде бы не так и давно, и тем не менее жизнерадостный весельчак Йорк принял участие в судьбе несчастного барабанщика, так не кстати свалившегося в водопад. Да и чего ж, честно говоря, и не поучаствовать, если владелец клиники Норденшельд приходился Ергу родным дядькой по матери. Сам господин Норденшельд увлечение племянника музыкой не одобрял, считая, что из того мог бы получиться классный хирург, однако всегда помогал родственничку, и не только финансово. Помог и на этот раз, тем более, что случай с этим русским оказался весьма интересным, временами тот открывал глаза, вполне осмысленно осматривая оборудование палаты и врачей, а потом сознание пропадало, словно исчезало куда-то, чтобы вернуться через пару дней, и никакие препараты не могли вывести Гена Акимцева из этого состояния, хоть доктора и старались. Прямо мистика какая-то. Иногда и самому доктору Норденшильду казалось, что, если бы не частые отлучки сознания, пациент бы давно выздоровел, ну, если и не до конца, то хотя бы окончательно пришел в себя. Однако ничего подобного покуда не происходило, скорее, наоборот. Доктор хмурился, глядел на исписанные кривыми синусоидами энцефалограммы и недоуменно пожимал плечами. Интересный случай, очень интересный. Марина Левкина, дежурная медсестра, принятая в клинику год назад с большим испытательным сроком, выполнив все оставленные лечащими врачами указания, устало опустилась в кресло комнаты отдыха. Сняв туфли, протянула руку к телевизионному пульту, настроила на петербургский 5-й канал, шел какой-то немецкий фильм, старый и нестерпимо нудный, городские новости, к сожалению, уже закончились, что и понятно, миновала полночь. Вздохнув, Марина взяла с тумбочки русско-норвежский разговорник, изучение языка входило в один из пунктов контракта. Хорошо хоть английским неплохо владела, потому и смогла устроиться, через знакомых, конечно, сначала в обычную муниципальную больницу, санитаркой, затем, чисто случайно, встретилась в баре с Рентом, молодым хирургом, практикующим в клинике Норденшильда. Переспали, конечно, потом еще пару раз встречались, хотя доктор Рент и был женат, да и вообще не нравился Марине даже чисто внешне, маленький, тощий, длинноносый, с белесой, вечно растрепанной шевелюрой. Единственное, что привлекало в нем Левкину, место работы. Клиника Норденшильда была бы для нее вариантом из волшебной сказки. Цинично, но иначе не скажешь. Впрочем, не следовало считать Марину такой уж циничной. Растить одной ребенка на зарплату медсестры в России вещь тоже довольно-таки циничная. Тем более, что нужно было еще и помогать матери, одинокой пенсионерке, вместе с внуком Димой, проживающей в коммунальной квартире на Петроградке. А зарплаты в частной клинике вполне хватило бы, чтобы забрать Димку сюда, хотя бы на лето, до школы. Да, хорошо бы было. Марина улыбнулась. Никогда не баловавшая ее прежде судьба, похоже, решила повернуться к ней лицом. Вообще, работать здесь ей нравилось. Тихо, пристойно, хоть иногда и бывали напряги, как в случае с поступившим месяц назад пациентом, русским музыкантом из Питера, земляком Марины, красивым молодым парнем. Игорю Акимцеву, так звали русского, было 26 лет, и раньше Марина его в городе не видала. А если б видела, то обязательно запомнила. Игорь вообще был в ее вкусе, высокий мускулистый блондин с длинной вьющейся шевелюрой, небольшими усиками и бородкой, скорее даже, просто элегантной небритостью. Иногда, оставшись в палате одна, Марина даже украдкой касалась рукой волос недвижно лежавшего пациента. Касалась и мечтала, ждала, когда же он наконец придет в сознание. Хотя, ничего особенного, никаких таких благ для себя Марина от Акинцева не ожидала. Он ей просто нравился. Даже такой, неподвижный, да и характер. Насколько Марина знала по рассказам того же Арента, Акинцев вовсе не свалился в водопад по русской традиции, упившись вдрызг. Нет, он заступался за девушку, местную сумасшедшую, по имени Магн. Что там и как конкретно произошло, Арент не знал, история была темная. Впрочем, Левкиной того было достаточно, чтобы вообразить практически незнакомого ей человека рыцарем без страха и упрека, мужчиной с большой буквы. И, надо сказать, этот придуманный ею образ почти во всем соответствовал действительности. Внизу, за окнами, послышался шум подъезжающего автомобиля. Марина выглянула в окно, галантно открыв дверцу. Водитель выпустил из машины темноволосую девушку в каком-то ужасном рубище, бледную, растрепанную и босую. В холле раздался звонок, и Марина, сама не зная еще, почему, поспешила туда, на ходу привычно оглядывая себя в зеркале. Стройная голубоглазая шатенка, длинноногая, в светло-зеленом фирменном халате. Этот халат, доходящий лишь до половины бедер, был очень к лицу Марине, и она это знала. «Что случилось?» – спросила она охранника Макса. Макс, широкоплечий крепыш в строгом черном костюме с галстуком, был человеком приличным, обожал собственную жену и не лез, как прочие мужики, с разными глупостями. За эти качества женский персонал клиники Макса очень уважал, ну и, конечно, почти все женщины его хотели. А как же без этого? Вот эта девушка, Макс кивнул на босоногую, говорит, что она родственница нашего пациента из реанимации, того русского. «Вы тоже русская?» – спросила Левкина, но не получила вразумительного ответа. «Я встретил ее на дороге, между Гронгом и Намсусом», – пояснил таксист, веслоусый симпатичный дядька лет 40 с небольшим. «Похоже, ей самой требуется медицинская помощь. Как вас зовут?» – вежливо поинтересовался охранник. «Меня, Аксель, а ее, кажется, Магн». «Да», – неожиданно кивнула девушка. «Магн, Магн», – Макс улыбнулся, незаметно подмигивая Марине. «Тогда я, кажется, знаю, в какую клинику вам нужно». Охранник потянулся за мобильником. «Постойте, Макс». Марина схватила его за рукав пиджака. «Может быть, и мы сможем помочь ей, ведь она как-то связана с нашим пациентом. Я хочу его видеть». Глядя Марине в глаза, отрывисто произнесла Магн. «И все, да», — девушка кивнула. «Увидеть и уйти. Ну, если так, то...» — Марина вопросительно посмотрела на Макса. «Если только под вашу ответственность», — протянул тот. Видно было, что и его тоже снедало любопытство. Марина повернулась к ночной гостье. «Вы говорите по-английски?» «Похоже, не говорит», — подал голос таксист. «Но, если надо, я могу перевести». «Это и я смогу», — хохотнул Макс. «В палату ее пускать не стоит», — шепнул он на ухо медсестре. «Пусть посмотрит через стекло в двери». Марина молча кивнула. Они поднялись на второй этаж и, пройдя по узкому коридору, украшенному картинами местных художников, оказались перед дверью палаты Акинцева. Магн потянулась к ручке. «Туда нельзя», — мягко отстранил ее Макс. «Смотрите отсюда». Ночная гостья подошла поближе к стеклу, прижалась лицом и зашептала что-то, быстро и яростно. «Друид Гардар, ты должен только ты», — расслышала Марина несколько слов. Другие вряд ли услышали больше. Окончив речь, Магн заплакала, затем согнулась, словно старуха, постояла так немного, закрыв лицо руками, и вдруг, выпрямившись и выкрикнув «ты должен», с размаху ударила по стеклу кулаками. Со звоном полетели осколки, и темная кровь брызнула на светлые больничные стены. Прядали ушами кони, бил в лицо ветер, и вечернее оранжевое солнце отражалось в уголках глаз. Всадники, небольшой отряд Хельги Ирла, весело переговариваясь, свернули на горную дорогу. Остался последний этап пути. Теперь-то скоро и Биллистфьорд. Вон, за той скалой уже можно будет разглядеть крыши. Лошади радостно ржали, предчувствуя близкий отдых. К ночи должны были успеть. Должны были. Вот, если проедут до захода солнца мостик над узким ущельем, тогда точно успеют. Там-то останется совсем немного, совсем чуть-чуть. А вон он, мостик, уже видать. Хельги обернулся, ободряюще крикнул что-то, улыбаясь во весь рот. Засмеялась Сельма, и в глазах остальных тоже сквозила радость. «Ну, наконец-то, мы почти на месте!» — довольно выкрикнул Снорри, как и положено викингу, не обращавший никакого внимания на раненую руку. Он повернулся в седле. «Скоро ты увидишь мою родину, Радимир!» Радимир кивнул, поправил плащ и пришпорил коня. Все припустили к мосту с радостным смехом и прибаутками, сказывалось спавшее напряжение трудного пути, и люди радовались этому, веселясь, словно дети. Так, гурьбой, они и двигались, беспечно шутя. Вот и мост, узкий, деревянный, а под ним, бездонная пропасть, уходящая, казалось, в самые мрачные глубины подземного мира. Хельги, щурясь от яркого солнца, готовился въехать на мост по традиции, первым, вместе с супругой. За ним должны были последовать ближайшие друзья, а потом, и все остальные. Мост был рубежом. До моста, чужбина, а за мостом, родная земля. Хельги Ярл улыбнулся. И вдруг почувствовал звенящий удар откуда-то изнутри, прямо в мозгу. В голове словно рассыпался на куски ледяной оползень из тех, что срываются по весне с горных кряжей. Разлетелся на тысячу холодных осколков. На миг Хельги охватила жуткая боль, и с этой болью пришло знание. Он точно знал теперь, что обязательно должен ехать в Гардар, страну русов, ибо именно там замыслил черный друид продолжить свое злобное дело. «Я должен», — тихо сказал Хельги, — «должен, и я остановлю друида, чего бы мне ни это стоило». Он посмотрел вокруг словно бы чужими глазами, глазами того, и сразу заметил то, чего раньше почему-то не замечал, как протянулись на дороге за мостом длинные черные тени от взрыхленного снега, словно прошло там уже несколько человек, а ведь навстречу никто не попадался. Как неестественно громко орут за краем пропасти весенние птицы, спугнул кто, как блеснул на той стороне за черным камнем солнечный луч, отразился в льдинке или кусочке слюды, или отпрянул от вражьего шлема. Давно уже не ощущал себя Хельги Ярл таким подозрительным, лет шесть уже, и вот, а ведь и в самом деле, там, на той стороне, кто-то прячется, ведь, и следы на дороге, и потревоженные кем-то птицы громко кричат, и шлемы бликуют, а от балок моста, если присмотреться, тянутся куда-то за камни узкие ременные петли. Знакомое дело, чуть потянуть, и... Хельги резко поднял коня на дыбы, повернул его в сторону от моста. «Мы поедем в обход», — приказал он и, не слушая возражений, быстро поскакал прочь. Слуги и воины, недоуменно пожимая плечами и ругаясь, вынуждены были последовать за своим ярлом. А ведь дом был так близко. «Радимир», — обернулся ярл, остановив коня за лесом. «Сейчас мы с тобой незаметно вернемся к мосту. Лошадей оставим здесь. Вы же», — он бросил взгляд на остальных, — «готовьтесь к ночлегу и выставьте трехчасовых. Идем, Радимир. Я с вами, ярл». «Нет, дружи Снорри, не обижайся, но ты можешь оказаться не слишком ловок. Лучше организуй охрану здесь. Сельма, ты тоже посматривай». «Мог бы и не говорить», — улыбнулась та. «Думаю, ты знаешь, что делаешь». Покончив с распоряжениями, Хельги Ярл и Радимир из народа кривичей исчезли в лесу и, дождавшись темноты, подползли к самому мосту. Ветер утих, вызвездило. Ночь выдалась тихой, было слышно, как от небольшого морозца трещит уже успевший подтаять снег. Треск, однако, становился все ближе, и у самого края моста замаячили наконец чьи-то черные тени. «Почему они повернули?» — спросил кто-то. «Может, вы плохо замаскировали веревки?» «Нет, хорошо замаскировали, хозяин. Может, этому Хельге что-нибудь нашептали тролли? Ведь не зря же некоторые прозывают его вещим». «Да, может, и так», — согласился первый, как показалось Хельге, с видимым облегчением. «Что ж, поскачем обратно и доложим, что ничего не вышло. Может, подождать до утра? Зачем? Они же сказали, что поедут в обход. Видно, не судьба нам с ними здесь поквитаться». Тени исчезли, послышалось конское ржание, и Хельги с Радимиром, переглянувшись, медленно пошли к своим. А на той стороне осторожно пробирались в ночи люди Скильдальфсина. И первым, Лейф Копытная Лужа. Трусоват был Лейф и откровенно спешил убраться подальше от заподозрившего неладное Беллесского ярла. Одно дело, угробить ярла с женой в пропасти, и совсем другое, сразиться с ним в открытом бою. Убитым быть ох как не хотелось. Лейф, честно говоря, уже давно жалел, что согласился на предложение Скильда и поэтому рад был убраться подальше. Глава 5. Пожар. Мы, первенцы предвещанного блага, чье имя, свет, теперь во тьме, нам не ступить ни шага без новых бед. Гертруд фон Лефорт, лишенные отчизны. Лето 862 и год Альдегюборг. Богатый славен город Альдегюбарг, Альдега, Ладога, что стоит у Седого Волхова, недалеко от впадения его в озеро Море Нева. Раздольно раскинулись по левому берегу усадьбы из серых, рубленных в лапу, бревен, с частоколами, амбарами, кузницами. У причалов, на волне Волховской, покачиваются корабли, пузатые кнары, острогрудые морские ладьи, большие, красивые, настоящие скакуны-пучины. Рядом с ними, ладейки поменьше, плоскодонные, речные, такие и на порогах удобнее, и волоком их тащить легче. Некоторые купцы, гости заморские, и не рискуют на своих кнарах волховские пороги пройти, даже и с лоцманом ладожским, уж больно своенравен да люд в тех местах батюшка Волхов, оборонился мелями, валунами замшелыми обложился, ощетинился камнями острыми, поди-ка, сунься, заморский гость. Да и зачем добрый морской корабль на порогах гробить? Куда как лучше перегрузить товар на плоскодонные речные ладейки, пусть и заплатить придется грузчикам да ладейным, так ведь не очень-то и много, всего-то одну куну на всех. Куна, то по-местному серебряная монета, арабская либо древняя, римская, что купцы куниус, кованый, называют, отсюда и куна, а не от куницы, как многие бестолочи заморские в гордыне своей думают. Все, господин Леев, гони куну. Вытерев мокрые ладони о подол рубахи, произнес Бутурля Окунь, артельный староста ладейных. Работники под его руководством только что закончили перегружать товары из высокого кнара в маленькие речные ладейки. В три таких суденышка как раз и уместился весь товар с кнара. Товар знатный, сельдь в бочонках, китовый жир, сукна разноцветные, фризские, да прочего, фибул узорчатых да товар у кузнецкого, по мелочи. Для Ладоги товар обычный, так ведь купчина-то, похоже, не совсем дурак, ниже по реке собирается, то ли в Киев, то ли к Кривичам, а может и в Белоозеро. Ему б, конечно, попробовать на реку Итиль, к болгарам да хазарам, уж взял бы навариться изрядный, ежели б дошел неразграбленным да живым, а ведь может и дойти, воинов-то хватает, впрочем, и конкурентов, тоже. Бутурля Окунь скосил глаза на ладьи хазарского купца Вергила. Вот же смелый человек это хазарин, добрался-таки до Ладоги, а ведь не прямая дорожка плыть-то, через Болгар, а те, известно, всех, проплывающих на Русь, стращают, рассказнями разными подчуют, дескать, в лесах ладожских одни людоеды живут, путь туда трудный, опасный, только болгарским купцам под силу, они с людоедами ладят, так что болгарина-то к торговле пропустит, а вот какого-нибудь хазарина или араба, бабушка надвое сказала, редко, редко приходили в Ладогу из далеких южных краев хазарские гости, арабы, и то чаще, а больше болгары, уж те-то почти рядом, соседушки, все на великой реке Итиль жили, а от Волхова к Итилю путь хорошо известен, сначала по Нева озеру, затем, по Сиси, Комариной реке, потом Волоком, да по малым рекам, Колпе, Лиди, Чагоде, ну, а те как раз в Итиле несут свои воды. Варяжский купец Леев, совсем еще молодой парень, не купец, купчинок, на вид противный, слюнявый, сытомордый, упитанный, важно почмокал губами и, пошарив в прицепленной к поясу мошне, вытащил серебряную монету. Да не куну, а, то Бутурля враз приметил, нагату, из нового серебра, еще не истершуюся, что арабы так и прозывают, нагу, что значит хорошее, отборное, отсюда и нагата, хоть по виду и схожи, несведущий человек и не отличит почти, да зато по весу разные, за гривну 20 нагат дают, а кун, 25. Ничего не сказал Бутурля Окунь купчинку, словил на лету нагату, сунул за щеку, и, поклонившись, быстро спустился по крутым сходням к нора. А гость-то, однако, не беден, усмехнулся Всеслав Сушина, мужик из артели, сухой, худющий, длинный, словно иссохшее дерево, вот уж точно, Сушина. Вот бы к такому наняться. Я чаю, люди ему понадобятся, варягов-то с ним не так и много. Заработать можно, потом всю зиму у огня кости греть. Это не то, что с нашим жуком Бутурлей. А, найден вздрогнул. Закончив погрузку, он сидел на длинном полусгнившем бревне, брошенном почти у самой воды неизвестно для каких целей, и задумчиво смотрел на противоположный берег, холмистый, густо поросший угрюмыми елями и сосняком. Что, дядька Сушина, я говорю, хорошо б к тому варягу наняться, а это можно. Найден пожал плечами. В принципе, к зиме подработать, конечно, нужно, да вот только срываться сейчас с Ладоги не особо хотелось. Итак, после побега из южных земель, едва на ноги встал, к артели прибился, и ведь, удивительное дело, взяли его, чужака. Хотя, если разобраться, какой же он, найден, чужак. Да, то место на берегу Волхова, где когда-то белоглазая чуть спалила его деревеньку, давно уж заросло молодым лесом, однако кое-кто из артельных ее помнил, ну, не саму деревеньку, а мужиков. Старосту, хромого Неждана, многие знали, частенько нахаживал Неждан в Ладогу с медом, воском, с рухлядью мягкой, а Неждан хромой приходился Найдену дедом, вот, видно, потому и махнул рукой Бутурля окунь, когда решал, взять ли, нет, в артель чужого незнакомого парня, взяли. Все ж таки не совсем чужой, остались еще такие в Ладоге, что деда помнили, хоть и помер он давненько, тому уж лет 20 будет. Как стал Найден артельным, а то в Березозеле месяца случилось, жизнь веселее пошла. Да, работы много было, отдыхать некогда, иной раз и под глаза застит и гнус комар ест, а все ж не один, все при деле. И голову преклонить есть где, построили артельные себе шалашик, просторный, ельником крытый, изба целая, а не шалашик, там и стол, и лавки из березовых стволиков сложены, лыком связаны, рядом с шалашиком, на полянке, кострище, аккуратно булыжниками обложенное, дрова есть, река рядом. Уж хоть и не баловал Бутурля кормлением, да белорыбица на ушицу завсегда была. Так вот и жил Найден, спокойно да размеренно. Правда, мыслишка нехорошая грызла, а что ж зимой-то? Зимой-то гостей купчишек заморских нету, не нужны никому артельные. Остальным-то парням из взрослых, в возрасте, мужиков, тут, почитай, только двое и было, Сушина да Бутурля окунь, староста, все равно. Их-то в родных деревнях ждут, как закончится август-серпень, наступит хмурень сентябрь, так и уйдут по домам ребятки, до следующего сезона. У Бутурли давно в самой Ладоге домик выстроен, с печью каменкой да дощатым полом. И хозяйка в доме имеется, хоть и неказиста, Найден ее как-то видел, мужу блины приносила, рябая, мелкорослая, а все ж какая-никакая женщина, как же без женщины-то. Вот и сам Найден подумывал, что неплохо б жениться, срок подошел, уж весной 20 лет стукнет. И собой пригож, крепок, лицом чист, над очами серыми кудри русые вьются, да ведь только кто ж пойдет за него, безродного, кто ж свою черь отдаст. Найден вздохнул, украдкой взглянув на противоположный берег, там, знал, на полянке, что близ лесного озерка, собираются время от времени девки, песни попеть, да поболтать, да в озере искупаться. Найден их там видел, когда шалашик строили, подходящее лыко искал. Вот и сегодня, наверное, соберутся ближе к ночи. Хорошие девки, хохотуньи, насмешницы, ну, куда от таких уйти? Однако ж к зиме тоже что-то придумывать надо. С Бутурлей жучилой не больно-то заработаешь. В лучшем случае, пару затертых манитин дирхимов. Можно, конечно, попробовать и собственный домишко справить. Ребята помогут, ежели что. Небольшой сруб и надобен, леса вокруг навалом, печку очаг сложить. Дядька Сушина знает, как, хвастал, а ведь и правда, чем плоха мысль, и незачем по чуже дальним краям горе злосчастье мыкать, хватит, намыкался уже, рабом челядином, да еще чуть в жертву не принесли в Перуновом капище. Найден до сих пор вздрагивал, когда слышал волчий вой, все после того случая в Полянской земле, до сих пор стоял у него в ушах страшный крик отрока Бажена, крик боли и ужаса. Нет уж, хватит, никаких больше чужих краев, лучше тут, со своими. А построить дом, можно и жену поискать, чем Бутурля окунь не сват, а Сушина не дружка. Пусть и жучила артельщик, однако на такое дело наверняка согласится, не корысти, так почета ради. Не, дядька Сушина, наверное, не поеду с варягами, поразмыслив, покачал головой Найден. Избу построю лучше, избу, тю. Сушина присвистнул, дело хорошее, только и не дешевое, однако, о том ведаешь, да знаю, досадливо махнул рукою Найден, осенью придумаю что-нибудь, ну, думай, думай, смотри, быстрее только думай, а то уже страдник кончается, там и серпень, и хмурень, не заметишь, как и грудень наступит, да посыплются с небес белые мухи. Ладно, дядька Сушина, не каркай, спросил бы лучше у Бутурли, будет еще сегодня работа, вряд ли, пожал плечами Сушина, не будет боли, то я и без Бутурли знаю, вон, гостей-то у причала, раз-два и обчелся, сегодня, уж точно, раненько закончим, то и славно бы, под нос себе прошептал Найден, поглядев на дальний берег, интересно, собрались ли уже девки. Сушина оказался прав, Работы в тот день больше не было. Артельные, кто из ближних селищ, отпросились домой, некоторые ушли с братцом за рыбой, а Найден, зайдя в шалаш, вытащил с притолочной лисины белую холстинную рубаху с вышивкой оберегом по подолу и горловине, вымылся до пояса, надел, подпоясался красным поясом с узорочьем, кудри частым гребешком расчесал, им же бородку пригладил, ну, хоть куда парень, жених женихом. На ногах, лапти новые, лыковые, к поясу браслетки цветного стекла привязаны, местные браслетки, ладожские, у стекольных дел мастера Твердислава недавно на три щуки вымененные. Браслетки эти Найден не зря взял, девкам дарить, мало ли. Посмотрелся в катку с водой, лицо ополоснул, и, довольный, побежал вниз, к Волхову. «Эй, дядька Нихри, как рыбка, да плоховато пока, парень, на тот берег не перевезешь ли, за лыком, хо, за лыком, ну, садись, хе-хе, знаю я твое лыко, да осторожней, лодку не переверни, чай, обратно сам доберешься, да запросто, хоть и вплавь, ну, дело твое, молодое». Истома Мозгляк не напрасно шлялся сегодня с утра по торговым рядам, что тянулись у пристани, сразу за чистоколом, ко всему приценивался, пробовал, рассматривал, мерил, сукна на зуб пробовал, мед, вместе с сотами трескал, аж по усам текло, после еле отмылся, так ничего толком и не купил, зато массу новостей вызнал, и про Хазарина Вергила, купца, и про Рюрика Конунга, сразу опосля купал и вверх по реке с дружиной ушедшего, и про девок, что, тайком от родителей, хороводы у сопок водит, и про растяпистого варяжского гостя, господина Лива, что куну от нагаты не отличает, а туда ж, торговать собрался, нечего ему торговать, молот еще, и про Вадима Храброго, родичем Рюрику приходившегося, тоже узнал из Тома, бесшабашный был Вадим, страшненький, жизнь человеческую, ни свою, ни чужую, ни во что не ставил, впрочем, то повсеместно было, однако Вадим больше других подвигами безрассудными прославился, да кровью, да удалой злобной лихостью, волк одно слово, и все этот Вадим воду мутил у славян ильменских, ни одно уж побоище вызвал, ни одну деревню спалил, и даже не десяток, куда как больше. Правда, Рюрик от него не особенно-то отличался, да ведь Рюрик-то вроде как за порядок стоял, для того его и пригласили, чтоб между собой снова не перегрызться, власть да славу деля, знамо дело, чужой князь, он никому особенно не обязан и ни к чьему роду в сторону большую не склонится. Пусть уж лучше он, чужак, всеми правит, нежели сосед, а вот Вадиму-то это не по нраву пришлось. Правда, и сам Вадим немногим-то был тут люб, все б ему жечь да грабить, волк он и есть волк. Про Вадима вполуха послушал из Тома, также и про молодого варяжского купца Лива, исподволь умело, и про других варягов выспрашивал. Тут и вызнал про некоего Олега, Хельги, молодого варяжского воина, недавно пришедшего из-за моря с небольшой дружиной. Видать, к Рюрику стремился Олег, да запоздал немного. Или, не очень-то и звал его Рюрик, кто знает, во всяком случае, уходить из Ладоги вслед за Рюриком Хельги Олег не торопился, жил себе у Таральва Нагаты, местного варяга, видно, решал, то ли податься за Рюриком, то ли самому чем заняться. Ладья у него была, небольшая да справная, ходкая, на 15 пар гребцов, под парусом из красно-белых полос, на носу, чудище, по обычаю варяжскому, правда, чудище это, как к берегу Ладожскому пристали, быстрехонько убрали, местных богов не гневить, да и уважение выказать. Значит, в раздумьях пока этот Олег Хельги, задумчиво сказал из Тома Мозгляк, ну, стало быть, и нам торопиться некуда, можно и о себе подумать, не все о хозяине. Мозгляк зябко передернул плечами. Хозяин, варяг Дирмунд, был зловеще страшен. Не внешне, внешность-то у него была самая обычная, рыжий длинноносый парень, а внутренне. Чувствовалась в нем какая-то злобная нездешняя сила, и силой этой боялся Мозгляк, да и напарник его, Альф Кошачий Глаз, тоже побаивался, хоть и бахвалился, что варяжские викинги никого не боятся. Значит, можно и своей выгодой покуда заняться. Намечалось тут кое-что. Пройдя городские ворота, Истома Мозгляк прошел мимо детинца, чьи грозные стены из толстых, в три обхвата, бревен, внушительно возвышались на вершине холма, обогнул просторную, в несколько домов да с изгородью, усадьбу кузнеца Изислава, прошел мимо приземистой избовички Весениной, не доходя до подворья варяга Ульфа Сломанной Стрелы, свернул к невысокому холму, на полуденном склоне которого, в зарослях можжевельника и чертополоха, располагался постоялый двор Ермила Кобылы. На том постоялом дворе остановился и проживал уже около месяца хазарский купец Вергил со слугами и помощниками. Впрочем, не он был сейчас нужен Истоме. Зайдя в длинный большой дом, освещаемый чадящими светильниками и тусклым пламенем очага, Мозгляк поклонился хозяину и, повинуясь его знаку, молча уселся за стол. Прямо над столом нависала закопченная притолочная балка, увешанная сушеными травами и птичьими черепами. С торца располагался очаг, над которым в огромном котле аппетитно булькало варево. Хозяйский служка принес деревянную кружку с брагой и ячменную лепешку. Истома кивком поблагодарил хозяина. Лицо корчмаря, в полном соответствии с прозвищем, было масластым и вытянутым, и в самом деле напоминая кобылью морду. Сходство усиливали пегая растрепанная борода и такая же шевелюра, похожая на конскую гриву. Обернувшись, Ермил дал подзатыльника служке и направился к очагу, проследить за тем, как помешивают варево. Мозгляк лениво проводил его взглядом и тут же широко улыбнулся, увидев наконец того, кого, собственно, и собирался здесь встретить. Войдя в корчму, склонился в полупоклоне смуглый черноволосый парень с плоским, ноздреватым, словно непропеченный блин, лицом и узкими коричневато-темными глазками. Скуластый, кривоногий, жилистый, в праздничном кафтане из ярко-алой парчи, интересно, по какому такому случаю нарядился. «Здрав будь, Имад, друже», — сказал Истома. Имад был чем-то похож на него, тоже кругломордый, с выпирающими скулами, только Истома, хлипковатый, тощий, плюнь, и с ног свалится, Имад же, совсем другое дело. Чувствовалась в нем изрядная сила. «Играем, друже Имад», — Мозгляк вытащил стаканчик и кости. «Играем, Истома Хакан», — осклабился Имад, старший помощник хазарского гостя Вергила. «Вели хозяину кумыс принести». «А есть у него?» – недоверчиво спросил Истома. «Есть», – хохотнул Имад. «Вергил купец два бурдюка ему продал. Дело у меня к тебе, Имад». Отпив кумыса и сморщившись, тихо произнес Мозгляк. «Где б поговорить, чтоб никто не слышал? А то, не дай боги, донесут Ильману Карасю, а уж тот-то лиходей известный. Не даст нам дело сделать, Виру запросит». «Да уж, Ильман такой», — согласился хазарин. «Да не узнает он ничего, коль ты сам не скажешь. Пошли на двор». «Хорошо, на двор, так на двор». Во дворе они даже поспорили, повысив голос до крика, затем испуганно оглянулись по сторонам, не подслушал ли кто, и, почесав затылки, наконец ударили по рукам. В доме варяга Ульфа по прозвищу «Сломанная стрела» было непривычно тихо. Сам хозяин вместе со слугами и сыновьями вот уже три дня, как отбыл на охоту, оставив вместо себя управителя, тощего старика Кнута. Остались и гости, Альф Кошачий Глаз и чернявый Истома Мозгляк. Как ни звал их Ульф на охоту, не поехали, на дела сославшись. Ну, дела, так дела. На самом-то деле не очень-то рад был их видеть Ульф, но гостеприимство проявил, куда денешься. Альф Кошачий Глаз приходился ему то ли четырехюродным братом, то ли троюродным племянником, в общем, родич. А родича следовало принять, тем более здесь, в чужом городе, который, собственно, сам Ульф, живший в Ладоге уже более 10 лет, давно считал своим. По отъезде Ульфа Альф Кошачий Глаз откровенно маялся бездельем, пил хозяйскую брагу да оставшееся от недавнего праздника пиво, а еще, забродивший сок брусники. Тоже вещь неплохая, глотнешь, аж глаза на лоб лезут, а они у Альфа и без того выпученные, зеленые, потому и прозвали «Кошачий Глаз». Приходу напарника Альф обрадовался, даже придвинул поближе к тому кружку. Истома не отказался, нашарил в полутьме. Жилище у льва представляло собой обычный северный дом, большой и длинный, без окон, с обложенной дерном крышей, лавку, плюхнулся. «Вот что, Альф», отхлебнув начал Мозгляк, «хватит пить, пора подумать и о нас самих». «Да, да, этот Хельги Ярл, за которым мы следим, похоже, просидит здесь до самой осени. Можно и нам все это время также сидеть в безделье. Вот, вот, да вот только, нужно ли, не лучше какой-никакой навар получить?» Альф Кошачий Глаз громко расхохотался, выплеснув брагу на пол. Все ж таки налил из кувшина еще и стал язвительно выспрашивать, много ли из Томы лишнего серебра, из чего он намеревается получить доход. «Не смейся зря, Альф», — обиженно буркнул Мозгляк. «Лучше послушай, говорил я сегодня с Иматом, помощником хазарского гостя. Он бы купил молодых красивых рабынь, можно даже и порченных. Погоди, не переспрашивай. Ты, верно, хочешь знать, откуда мы этих рабынь возьмем? А я скажу, откуда. Люди на торжище говорили, тут, недалеко за рекой, В сопках есть одно озерко. Стой, стой!» Варяг неожиданно замахал руками. «Клянусь молотом Тора, ты хочешь навлечь на себя гнев здешних хозяев, а за гневом непременно последует месть. А мы что, собираемся здесь поселиться?» Злобно ощерился мозгляк. «Да и Хазарин не сегодня-завтра снимется с места, на дни счет идет, и мат предупреждал. Да и мы б с тобой прихватили девок да развлеклись бы, потом бы и мату продали. Никто ничего и не узнает». Альф кошачий глаз задумался, потеребил вислые усы, хищно, по-волчьи улыбнулся. «Ай, в самом-то деле, чего б не развеяться, чай им здесь и вправду не жить. Съедет Хельги Ярл, и они за ним, по велению Дирмунда Конунга. А Хельги наверняка к Рюрику подастся, они ж родичи, а Рюрик в Ладоге жить больше не собирается, всем об этом говорил, и подался прочь, ближе к истокам Волхова. Видно, новый город выстроит вместе с Синехюс и Трувагр, родичами и верной дружиной. Ладно, Истома». Варяг хлопнул ладонью по столу. «Не худое дело ты замыслил. Будь по-твоему, словим девок, словим». Солнце еще не село, когда Альф и Истома, прихватив с собой слуг, на лодке хозяина Ульфа отчалили от низкого берега Ладоги. Припозднившийся одинокий рыбак, дядька Нехри, задумчиво посмотрел им во след и покачал головою. «И куда людей несет, на ночь глядя?» А закат над Волховом был красив, ярко-алый, с чистым, чуть тронутым оранжево-желтыми облаками небом и длинными черными тенями сопок. «Не спится, Ярл?» Распахнув двери, в дом вошел хозяин, Тральф Нагата, приземистый, длиннобородый, в узких, по моде фьордов, штанах с железными обручами на щиколотках, в зеленой тунике тонкой шерсти и красном богатом плаще, расшитом золотыми нитками. Такие плащи запросто можно обменять на нескольких рабов или даже на целое коровье стадо. Хельги был одет не хуже, такие же штаны, туника тепло-коричневого цвета, темно-голубой, с серебром, плащ из фризской ткани, заколотый изящной золотой фибулой местного, ладожского производства. На фибуле был изображен зубастый ящер, глазами которому служили два мелких красных камня. «Я выполнил твою просьбу». Тральф уселся ближе к очагу, бросил плащ слугам. Светильники на длинных подставках тускло чадили, отгоняя надоедливых комаров. Жены и слуги хозяина целый день занимались сушкой холстов, а теперь, к вечеру, сворачивали их, под песни и детские крики, доносившиеся из приоткрытой двери. Конунги из северного народа правят в Белоозере, Полоцке, Кинугарде, здесь его называют Киевом, и еще много где, но я назвал тебе самые крупные города. Полоцк, Белоозеро, Кинугард, повторил Хельги. Который ближе? Белоозеро, не задумываясь, отвечал хозяин. Вот смотри, он положил на стол ячменную лепешку, не маленькую, с ладонь, какие принято печь в Хологоланде и Вике, а побольше, изрядно побольше. Вот здесь, по рекам, сясь, Воложба. Тральф тщательно выговаривал местные названия, рисуя схему ножом на лепешке. Тут Волок, может напасть весь местный народ, язык их похож на язык финнов. Там вот и Белоозеро. Если с купцами быстрее получится, они все пути знают. Можно наоборот, сначала на полночь, в Полоцк, это у народа кривичей, затем к югу, в Кинугард. Не знаю, зачем тебе это нужно, Ярл. Хочу предложить свой меч и дружину наиболее достойному. Хорошее дело, одобрительно кивнул Тральф. Но добраться до всех ты не сможешь и за год. К тому же, чем плох Рюрик? Зачем тебе другие конунги? Хельги Ярл улыбнулся. Не хотелось бы начинать службу у родича, ведь больше славы в том, что добудешь сам. Так ты, Ярл, родственник Рюрику, изумился хозяин дома. А я и не знал. Не совсем так, покачал головой Хельги. Просто моя сестра Ефинда стала его женой. Ха, значит, по законам фьордов, ты будешь самым близким родичем детям Рюрика. Тральф хлопнул себя по ляжкам. Да, пожалуй, что так, кивнул молодой Ярл. И правда, дядя по матери считался у людей Ясеня ближайшим родственником своим племянником, уж, по крайней мере, куда более близким, чем родной отец. Это накладывало определенные обязательства, но Хельги пока о них не думал. Мысли его были о другом. Во-первых, разыскать наконец черного кельтского колдуна и снести ему башку, чтоб не замысливал больше разных злых дел. Ну, а во-вторых, нужно и о себе подумать, и, даже не столько о себе, хотя и это важно, сколько о давних друзьях, что составляли теперь костяк его верной дружины. Многие из давних друзей погибли, сгинули в чужедальних землях, Ингви Рыжий Червь, Харальд Бочонок, парни со Снольди Хольма, их души теперь на вечном пиру Одина. Из тех молодых воинов, что когда-то тренировались у Эгиля Спокойного на веслах, один Снорри остался. Верность и честь. Именно такие слова могли бы быть девизом этого молчаливого 18-летнего парня, никогда в жизни не предававшего друзей. Верность и честь. Именно за эти качества и ценил Снорри Харальд Сена Хельги Ярл, сознавая, однако, что при всех положительных качествах Снорри, ясности ума, порядочности и смелости, недостает ему, пожалуй, только хитрости, коварства и злости. А может, и хорошо, что недостает. Зато этих качеств в избытке у Конхабара-ирландца, бывшего любовника недавно умершей Гудрун, мачехи Хельги. Когда-то вместе с черным друидом Фаргайлом Кэлом, бежав из Ирландии на Кнорри старого бельвесского ярла Сигурда, молодой жрец Конхабар быстро понял свою выгоду и, бросив Фаргайла, сделал ставку на Хельги, тогда, совсем еще юношу. Прогадал или нет материально, наверное, сказать трудно. Несомненно одно, именно на службе у молодого ярла столь удачно проявились такие качества ирландца, как хитрость, рассудительность и здоровый цинизм. В этом он вполне дополнял Хельги. Именно рядом с ярлом Конхабар наконец почувствовал себя в своей стихии, стихии интриг и хитроумно разработанных комбинаций. Именно рядом с Хельги ирландец избавился от неизбывного страха перед своим бывшим хозяином, черным друидом. Именно с ярлом впервые почувствовал себя по-настоящему свободным и очень нужным. Друид Фаргайл проклял ирландца и поклялся отомстить предателю. Конхабар знал о том и относился к угрозе более чем серьезно, несмотря на насмешки брата Никифора. Брат Никифор, ирландский монах из монастыря Келудара, что означает «двери с дуба», являлся в действительности единственным сыном ромейского вельможи Константина Дреза, убитого пиратами с подачи императора Михаила Исавра. Константин был влиятельным иконоборцем и даже, по слухам, поддерживал явных мятежников, павликиан, осмелившихся усомниться в божественной сущности императорской власти. Совсем еще ребенком Никифор был продан в рабство и оказался на далеком севере, в земле фьордов, где несколько лет тянул лямку раба под позорной кличкой «Трейльнавозник». Он тогда ненавидел всех жителей Биллистфьорда, но, тем не менее, оказал большую услугу Хельги, ошибочно обвиненному в краже. Хельги Ярл не забыл об этом и сделал тролля вольноотпущенником, а впоследствии, довольно неожиданно, встретил его на английской земле, куда занесла Никифора тролля прихотливая и злая судьба. Уже будучи ирландским монахом, он все-таки добрался до своей далекой родины, но, увы, не нашел там ничего, на что надеялся. Ни любящих родственников, ни дома, ни достойного занятия. Походил по шумным улицам Константинова града, постоял перед жемчужными водами залива, да и вернулся обратно в Ирландию, вставшую родную обитель. Из-за того, что владелец заезжего дома узнал в скромном монахе одного из спутников нормандского ярла Хельги, нанесшего немалый урон его чести и заведению, пришлось Никифору бежать из Ирландии. Хорошо, помогли братья, да и Конхабар, кстати, встретился. А ведь они раньше друг друга ненавидели, Конхабар и Никифор, но вот теперь, поди ж ты, днями напролет играли в Финхилл, древнюю ирландскую игру, чем-то напоминавшую шахматы.